Легкие. Легкие олицетворяют способность брать и давать. Проблемы с легкими возникают из-за нашего нежелания или страха жить полной жизнью, дышать полной грудью. Что-то мешает вам брать от жизни все, что необходимо. Какие-то ваши мысли и эмоции буквально давят на грудь и не дают вздохнуть свободно. Пневмония, туберкулез, рак, пневмосклероз – это лишь разные проявления скрытого подсознательного нежелания жить в этом мире.